растешь. Замучит и сушит, если она тебе люба, а ты ей нелюбым придешься. Вот тебе и получается раба. Нет, пока в жены ее не возьмешь, она над тобой царит. А вот за эту-то трудную любовь и вошла в века у мужиков злоба и нечистый язык на баб. Их, верно ведь это, вздохнул кто-то на полу. Стоит ты, не мешай. Рассказывай, Пашка. Отошел парнишка. Неладно стало ему, вроде как страх ему старик бабам вдохнул. Припомнилось, мужик один перед тем в бане удавился. Из-за бабы говорили. Хорошее-то в голову никогда не идет, а всякая нечисть лезет, доброе глушит. Стал он девок сторониться. Другие парни на вечерке, а он в лес. И похабщину слушать перестал. Чувствовал, растравляют иной по басенке, внутри как огнем обольет. Раздуматься, суть-то в побасенке самая гадость. Так вот и стал он дичиться. По тайге да возле реки с ружьем бродил. Жизнь не понимал, а все ее обдумывал. И все у него хорошо, ясно выходило. Ну а как до баб дойдет? Путается. Чужие-то россказни ему не впрок. Ничего складного не получается. Хочется бабье нутро, душу ее постигнуть. А ума-то и не хватает. Сказать бы, что баба только для утехи создана. Так нет, в жизни ей место хорошее выходит. И за это уважать ее надо. Бурмакин смолк, шершавым подолом рубахи вытирая испарину с лица. Кто-то звучно вздохнул. Середа лежал на нарах, заложив могучие руки под голову, и неопределенно смотрел в пространство. «Прошло время», — продолжал Бурмакин, — возмужал парень. На лицо свежий, стали девки его задирать. Так он им обидой ответит, а сам стороной старается пройти. На вечерке не ногой. Гармонь заиграет, ему как ножом по сердцу. Ружьишко схватит и в тайгу. Все один и один. И в семье-то один рос. И рос немилым. Будь он или нет, отцу с матерью горе мало. Меж себя у них каждый день то брань, то драка. И вот раз летом и случилось с ним такое. Пошел он в праздничный день по болотам уток пострелять. Забрел далеко, а тут дождь. Такой дождь в раз до нитки его промочило. В стороне зимовье, а уже вечерело. «Дай, — думает парень, — зайду, разожгу огонь, просушусь, а не то и заночую, хлеба кусок есть, утенка в зале испеку». Зашел в зимовье, распалил костер на каменушке, сушить рубаху повесил. Сидит, щиплет утенка, а в лесу вовсе стемнело. Дождь шутить не перестает. Вдруг открывается дверь и входит баба. Тоже мокрехонькая-примокрехонькая. Вода с головы, с подола ручьями льет. На руке корзина, грибы, видать, собирала. Узнал он ее. Устья, незадолго перед тем, на житье к ним в деревне, откуда-то из-под Тамбова, что ли, приехала. И нароком или ненароком, а часто попадалась ему, словно следила всегда, куда он пойдет. Совсем еще молодая, поселилась одна, примерно одногодка с парнем, но говорили, что вроде ранее она уже и замужем была. Схватил рубаху парень, стал натягивать. Сам волчонком смотрит на бабу. «Уйди!» — ей кричит. Прислонилась устья к колоде, корзину на пол поставила, стоит, руками платье обжимает. «Зря ты, голубенок, дичишься меня!» — говорит. «Чудно мне! Парень ты красивый такой, а девок боишься. Давно я к тебе приглядываюсь, дивуюсь!» Натянул он рубаху, застегнул кое-как. чего тебя сюда занесло?»